И право. Этого заслуживает всякий, кто осмеливается разыгрывать из себя учителя, хотя ему надлежит быть учеником. Но у нас, королей, дурная привычка к самонадеянности. Ну, продолжай свою песню, дорогой Блондель. Продолжай по своему разумению. Это будет лучше, нежели все, что мы можем посоветовать, хотя нам и необходимо было высказаться. Блондель снова запел, и так как он умел импровизировать, то не преминул показать, с какой легкостью он может экспромтом придать своей поэме новую форму. Вот в день Иоанна восток залил, на ристалище каждый обрел свой удел. Копья с треском ломались, и меч разил. Победителям честь, павшим темень могил. Там много свершилось геройских дел, но тот был особо удал и смел, кто сражался без лад, покрытый льняной девической тонкой сорочкой ночной. Одни нанесли ему множество ран, но другие щадили прекрасный стан, говоря: «Видно, здесь обещанье дано, а за верность убить паладина грешно». Вот герцог свой жезл опустил, и турнир окончен. Фанфары вещают мир. Но кто ж победил? Что герольды гласят? То рыцарь сорочки, что бился без лад. Собиралась леди на пир во дворец, и на мессу во храм вдруг мчится гонец, и покров подает ей, ужасный на вид. Он изрублен мечами, разорван, пробит, с конских морд на нем пена, и пыль, и грязь, и пурпурная кровь на нем запеклась. И с мизинчик миледи, с ее ноготок не остался там чистым ткани клочок. Сэр Томас, чья родина дальний Кент, шлет покров тот миледи в ее беневент. Кто упасть не боится, сорвет себе плод, перепрыгнув бездну, до цели дойдет. Господин мой сказал: «Жизнь я ставлю в залог, доказать свою верность настал твой срок. Повелевшая снять мне и латы, и шлем, пусть открыто объявит об этом всем. Я хочу, чтобы леди в кровавый наряд, который я ей посылаю назад, в свой черед облеклась. Ткань от крови красна, но позорного там не найдешь ты пятна». Зарделась миледи от этих слов, но прижала к устам кровавый покров. «И замок, и храм, господину скажи, увидят верность его госпожи». Когда же на мессу двинулась в храм шествие знатных вельмож и дам, миледи была, видел весь Беневент, в кровавой сорочке сверх кружев и лент. И позже за трапезой пышной она, отцу поднося его кубок вина, сверх мантии все лицезрели кругом, покрыта кровавым была полотном. И шепот пошел по блестящим рядам, ужимки, смешки кавалеров и дам, и герцог смущением и гневом объят метнул на виновную грозный взгляд. «Ты смело призналась в безумье своем, но скоро жестоко раскаешься в том. Вы оба, ты, Томас, и ты, моя дочь, из Беневента ступайте прочь». Тут Томас поднялся, шатаясь от ран, но духом все так же отважен и рьян. «Как кравчий вино, так щедро в бою я кровь свою пролил за дочь твою. Ты как нищую гонишь ее из ворот, я ж супругу свою охраню от невзгод. и не станет она вспоминать Беневент, госпожою вступив в мое графство Кент.